Их называли, как уже говорилось, яноконами. Но число яноконов было настолько мало, что нет никаких оснований говорить об их влиянии на характер производственных отношений в царстве сынов Солнца. Судите сами, что могут изменить 3 или 5 тысяч яноконов в государстве с населением в несколько миллионов человек. Вместе с тем, именно наличие яноконов служит неопровержимым доказательством того, что институт рабства как таковой был известен инкам, и, следовательно, само рабовладение не может быть исключено из общественных и экономических отношений инкского общества как некий чуждый ему по духу или природе элемент. Но рабовладельческого общества без рабов не бывает. Таков, казалось бы, логический безупречный вывод. Однако не будем спешить. Ибо в случае с Тауантинсую этот бесспорный вывод оспаривает сама социально-экономическая действительность. Да, в Тауантинсую не было рабства в классическом понимании этого общественного явления. Уточним, не было индивидуального рабства, которое лежало бы в основе производственных отношений Тауантинсую. Вместо него в роли коллективного раба оказалась община. Та самая община, которая составляла основу всей экономической и политической жизни гигантского государства инков. Как нам представляется, при инках община отнюдь не выступала вместо индивидуального раба. Скорее наоборот, в Тауантинсую можно было наблюдать процесс высвобождения пурыха общинника из общины, коллективного раба, и его превращение в раба индивидуального, классического. Первыми ласточками этого и были яноконы. Более того, если взять инкскую модель развития раннеклассового общества, то становится очевидным, что коллективное рабство общины не заменяло, а предшествовало индивидуальному рабству того же общинника. В самом деле, откуда, кроме как из общины, было появиться в раннеклассовом обществе рабу? Именно общинник, вырванный тем или иным образом из общины, становится рабом. Однако этот исторически неизбежный процесс в условиях Тауантинсую все еще не принял всеобщего характера. В его развитие, насколько мы можем судить, вмешался субъективный фактор, а именно общинная политика клана правителей. Ведь инки, как правило, не разрушали даже завоеванную ими вражескую общину, которая в иных условиях становится главным поставщиком пленников-рабов. Как и чем это было вызвано, можно лишь догадываться, естественно, опираясь на общие законы развития человеческого общества. Но сам факт сохранения чужой общины и в известной степени ее укрепления не вызывает сомнений. Можно утверждать, что в дальнейшем такая общинная политика потерпела бы крах, но в тот конкретный период истории именно она составляла суть всей экономической и политической деятельности инков. Вот почему община Айлью не просто могла, но и должна была стать главным орудием эксплуатации основных масс населения Тауантинсую. Так оно и было. Поражает абсолютное бесправие именно общины, а не общинника. Оно столь же велико, сколь неограниченна была власть клана инков из Куско. Разрушение традиционных связей Алью и ее прямое подчинение клану правителей делало ее беспомощной, беззащитной перед верховной властью. Одним из наиболее эффективных и могучих средств осуществления такой политики стало насильственное переселение отдельных общин, а иногда и целых народов. Инки проводили активную общинную политику.